Глава 4. Настоящее дно. 2 недели – не очень-то большой срок для свежеобженившихся молодых людей. Молодожены, по логике, должны бы, не разлепляя рук и не отрывая глаз, провести первые полгода-год. И отчасти даже и не ощутить, как время прошло. Но для нас и пара недель тянулась достаточно долго. С того момента, как Лекс отдал свое сердце в мои нежные руки, сделав меня мадам Бобковой, он успокоился и принялся заниматься привычными делами. То есть пропадать часами неизвестно где, возвращаться затемно, в, мягко говоря, неадекватном состоянии, и на попытке увязаться за ним вяло от меня отмахиваться. Медовый месяц был отменен как пережиток презренного мира обывателей. «Лекс, я пойду с тобой?» «Зачем это?» «Холодно. Сиди дома». Он называл тестовскую домом. Хотя я и видел, что от подобной формулировки Данилу прямо перекашивает. «Я пойду попою тогда в переходе». «Вот еще глупости. Чего ты там напоешь? Слезы». «Но мне тоскливо тут сидеть одной». «А Даня?» «Она, кажется, не за меня замуж вышла», — вмешивался Даня. «Но это же не значит, что я теперь за ней должен ходить, как долбаная тень», — злился Лекс. И вроде бы он был прав. Следовало наладить отношения так, чтобы... Я могла жить и не дергаться каждый раз, как только Лекс выходит за порог. И вообще непонятно было, почему я дергалась. Еще каких-то 2-3 недели назад я жила и знать не знала какого-то там Лекса. А теперь сижу и покрываюсь испариной, когда его нет. Так страшно, словно моя жизнь закончится, если он не вернется в означенный час в нашу берлогу. Временное пристанище для бродяг. Это могло бы показаться слишком слащавым, розово-сопливым, если бы не одно «но». Нет ничего особенного в том, что жена скучает по любимому мужу. Но я не была ничуть женой, влюбленной в мужа. Словно какая-то чужеродная сила против нашей воли соединила в одно 2 непримиримых врагов. С ним было плохо. Он кололся, пел, раздирая мне душу. И наплевал на меня сразу, как только женился. Я вспоминала Артема. Обижалась на Лексово высокомерное отношение к моему голосу и песням. С Даней было куда лучше, чем с ним. Но когда он уходил, я чувствовала странную пустоту, словно бы у меня отняли руку или ногу. Пусто и больно до одурения. Больно так, что хоть на стенку лезь, только чтобы это кончилось. Я не могла думать ни о чем другом, кроме того, что его нет. А когда он приходил, я вся сжималась. От предчувствия того, что он опять уйдет. Или от того, что он однажды уйдет совсем. И тогда-то я и сделаю этот шаг в вечность. Всего приятнее прыгнуть из окна, отринув тьму. «Почему? Что тебе в нем? Что ты плачешь?» — спрашивал Даня. «Время, говорят, лечит, но у меня его не было. Хватало только на слезы. А потом он приходил. Лекс по непостижимым причинам каждый день возвращался ко мне. Мрачный и издерганный. Он смотрел и не понимал, что делает здесь. Ведомый той же силой, что и я, он не мог пережить день без меня». Но от этого ему не становилось лучше. Он возвращался и сидел молча, перебирал струны. Или скандалил. «Меня все достало!» «Что достало?» «Ваша винтовая Москва достала!» «И я?» Замирала я каждый раз. «Нет, детка, ты нет!» Говорил он. Словно связанные магнитом, мы не понимали, что держит нас вместе. Обломки разных деталей, скрученные изолентой. Я даже начала смиряться с этой ненавистной деткой. «Поехали ко мне, в Питер. Не могу я здесь больше. Невыносимо». «Хорошо. Хоть завтра», — согласилась я. Но уехали мы только 2 января. После ужасного Нового года, который встречали у Дани, естественно, где же еще. А ужасно потому, что поскольку денег не было совсем, а праздника хотелось, Лекс вышел на Арбат, напил немного бабла, и зазвал к Дане кучу отморозков и придурков, вся прелесть которых в том, что у них ингредиенты для винта и куча травы. Они принялись горланить, варить винт, пачкать квартиру. Даня бегал злой и пытался выставить из дома особо неадекватных особей. Лексу все было по барабану, он был в ауте и не выпускал меня из жарких объятий. Я злилась невероятно, так как винта мне никто не предложил. Оставили в праздник трезвый, как стекло. «Лекс, но ведь Новый год, отличный повод для первого укола», — нудела я. «Мала еще. И винта мало. Перебьешься». Отмахивался он при раздербанивании Фурика. Я бродила кругами и ругалась на все без толку. Винт выбрали в 3 секунды. Я осталась ни с чем и с ни с каким мужем. Любовная горячка в таких условиях превратилась в пытку. Лексу в его полубреду было все равно, смотрит на нас кто-то или нет. А меж тем об нас только что не спотыкались. «Как у вас там весело!» Прокомментировал нас кто-то, после чего я истерично разоралась и наотрез покинула диван. Даня курил на кухне и пытался сделать какой-то бессмысленный, но очень сложный в исполнении рисунок. Я села напротив, положила голову на стол и начала смотреть на его нервические взмахи, от которых на листке появлялись рваные ломаные линии. Лекс принялся играть на гитаре. Он вообще не особо понял, что я ушла. В общем, к вечеру 1 января, первого дня Нового года, Даня сказал нам, с трудом придя в себя. «Знаете что, ребят? Я от вас устал. Пока Элис была одна, с ней было здорово, и пела она неплохо. Я тебя, Лекс, уважаю, ты знаешь, и буду рад снова тебя повидать. Как-нибудь». «Как-нибудь в другой раз. Ты что, выгоняешь меня?» «Ты притащил сюда толпы отморозков, я не разрешал тебе». «Я делаю, что хочу». Решил обидеться Лекс и закурил. «Вот и делай. А я сам решаю, кто здесь живет. В общем, я хочу, чтобы ты уехал». «Я? Ты хотел сказать мы?» «Я сказал все. Если Элис захочет остаться, я возражать не буду». Вот так. Я стояла в углу, стараясь не отсвечивать, но не получилось. Они оба уперлись в меня взглядами. И я задумалась. Лучше всего было остаться с Даней. Неизвестно, что мне еще устроит неуравновешенный муженек. Но я поняла, что просто не смогу пережить его отъезд. Физически не смогу остаться здесь одна без него. К слову, даже если бы он принялся меня бить и унижать, я и тогда бы не передумала. Не в том дело, хорошо с ним или плохо. Пунктирная линия моих дней вся была соткана из слов «плохо» и «будет еще хуже». Но вот без него наступила бы пустота, которую мне уже нечем было бы заполнить. «Я уеду с Лексом», — сказала я. Даня раздосадованно хлопнул ладонью по стене. «Отлично. Только сейчас-то уже ночь на дворе. Можно хоть до завтра перебиться? Или нам ехать ночевать на вокзал?» — ехидничал Лекс. Он был явно доволен моим решением. «Ночуйте. Ты уверена, что хочешь ехать?» Внимательно осмотрел меня Данька. «Не уверена», — шепнула я. «Но я все равно поеду». «Ты сумасшедшая!» — вздохнул он и больше нас не трогал. А на утро мы с Лексом собрались и отчалили. Как на похоронах я смотрела на родной город. Я прощалась с ним, проводя пальцами по мрамору переходов метро. Я прижималась щекой к стеклам вагона с надписью «Не прислоняться». Лекс молчал и был как никогда сосредоточен. Сутолка ленинградского вокзала подхватила нас и принялась бросать из стороны в сторону, как шары для пинг-понга. С платформы на платформу, от поезда к поезду. Пока мы не нашли тот, что идет в Тверь. Беготня по тамбурам от контролеров, водка в теплой бутылке. И ледяной ветер на маленьких станциях, куда нас высаживали, если все-таки ловили. Этот способ передвижения назывался остроумно, о собаках. Что-то типа автостопа, только на электричках. От Москвы до Твери, от Твери с пересадкой до Балавовы и так далее. Бабка за детку, детка за репку, а между внучкой и жучкой интервал в 3 часа на морозной станции. Без намека на вокзал или тем более туалет. Эко-роскошь. К Питеру мы подъезжали совершенно измотанные и усталые. Если бы не трава, которую свистнули у новогодних отморозков, и запасы водки, мы бы совсем пропали. А так просто отрубились, заняв 2 лавки пригородной питерской электрички. Поезд все равно шел пустой. Кому бы пришло в голову 2 января куда-то переть? Контролеры так и не появились. А может, просто не стали нас будить. Много нас таких греется в пустых электричках. Таких, кому больше негде погреться. Но вот нам как раз было, где прислонить бока, как оказалось. «Где мы будем жить?» — спросила я, пересекая площадь Восстания. Московский вокзал сиял грязью и рекламными огнями за моей спиной. Передо мной растекся незнакомый и ледяной Невский проспект. «Пока мест перебьемся у меня дома, а там посмотрим». «У тебя есть дом?» — обалдела я. Как-то не вязался его образ странника с каким-то домом. «И даже с мамочкой. Ты с ней познакомишься, раз уж моя жена. Она теперь кажется твоя теща». «Свекровь», — поправила я. Проза жизни наваливалась на меня с катастрофической необратимостью. Ну, без разницы, поехали. Подожди, я совсем не готова знакомиться с твоими родителями. Испугалась вдруг я. Не для того я бросила свою мамулю, чтобы теперь огрести твою. Да плюнь ты, мы с ней сами не ладим. Но у меня есть своя комната. И мы имеем полное право там перебиться, пока не придумаем что-то поинтересней. А мы всю зиму будем в Питере? Уточнила я. Скорее всего. Куда в такой холод дергаться? Мы пошли куда-то по Невскому. Я всю жизнь провела в Москве, и о наличии в мире других городов догадывалась, только перелистывая учебник географии и лениво прислушиваясь к телевизионным научно-популярным передачкам типа «Вокруг света». Питерская генеральная линия потрясла меня своей неопрятностью и узостью. Неубранный снег затруднял движение. Машины чуть ли не наезжали на людей, так были узкие тротуары. По крайней мере, в сравнении с московскими проспектами. Старинные и красивые особняки уродовали облупленная штукатурка и наскальная живопись наших. Как-то не смотрелась зарисовка Алиса Кинчев, Панки Хой или Виктор Цой, Форева, через Эй, на старинных стенах, несших отпечатки времен великих людей и влиятельных родов, богатства и старины. «Хорош глазеть, мы пришли, вот парадная», — дернул меня за руку Лекс. Я замерла, думая о том, стоит пытаться понравиться свекрови или не стоит. Потом решила, что в том виде, в котором я есть, понравиться более или менее нормальной свекрови нельзя. А далее вспомнила свою мамусю и подумала, что такое сокровище, как мой Лекс, не могло вырасти на здоровой почве. Так что шансов на адекватную свекровь у меня практически нет. «Ты идешь? Я устал!» — рявкнул Лекс, и я зашла в парадную. Уж не знаю, кто придумал называть подъезды парадными. Наверное, дореволюционные аристократы. А прислуга, завладевшая путем преступлений и террора их особняками, решила поиграть в дворян. И с тех пор весь Питер заходит домой через парадные. Только они совсем не выглядят парадно. Отбитая плитка оголила старый серый кирпич, впитавший сырость и гниль. Из подвала оглушал запах плохой канализации. Перила в парадные обожжены и скручены в так называемый бараний рог энтузиастами, приложившими молодецкую силу куда попало. Наверх вели серые скошенные ступени, сколотые, а местами вовсе разбитые. Потолки испещрены кружевами обвисшей штукатурки. И последние штрихи. Желтые разводы протечек, черные пятна от факелов и селитры, которыми и в Москве балуются подростки. «Что ты плетешься?» «Сейчас, я немного волнуюсь». «А это ты зря». «Как ее хоть зовут?» «Ванесса Илларионовна». «Как?» Чуть не упала я. «Это же мне никогда не выговорить». «Ванесса Илларионовна». «Чудесно, я должна с ней жить». Мы позвонили в дверь. Ключей у Лекса не было, так как последний раз он навещал свою сложно именуемую мать год назад. Тогда они немного пожили вместе. Потом душевно поругались. И на прощание любящая мать попыталась уничтожить сыночкин паспорт. Но смогла лишь порвать лист с пропиской. Не до конца, надорвала только. И стибрила ключи. «Чтоб ноги твоей не было в моем доме, сволочь!» — кричала при этом она. «Это я тебе сейчас ноги выверну!» Не оставался в долгу Лекс. Но до членовредительства дело не дошло. Он только немного помахал перед ее лицом раскаленными щипцами для завивки волос, и все. Засим они мирно расстались на год. Лекс поведал мне об этой бытовой драме, пока мы стояли у закрытой двери. Время было позднее, практически ночь. И ждать пришлось прилично. Наконец, недовольный женский голос идентифицировал нас. И Сим-Сим открылся. «И что вам тут надо?» Недовольно, с гордым видом вопрошала высокая, еще довольно красивая женщина. «Надо же, какая конфета родила Лекса. Даже седина ее не портит. Понравиться такой даме захотелось со страшной силой». «Мы приехали тут переночевать. Позволь тебе представить, это Алиса, моя жена». «Кто?» Задохнулась и закашлялась мадам. «Жена. Показать паспорт? Хотя ты ведь паспорта не переносишь». «Хамишь?» «Ни в коем разе», — ерничал Лекс. «Ну, проходите», — решила вдруг проявить чудеса гостеприимства Ванесса Илларионовна. «Элли, сварганчику», чайку», — бросил Лекс и быстренько юркнул в ванную, оставив нас с акулой наедине. «Кухня там», — махнула в сторону двери с матовым стеклом она. Я прошла на малюсенькую кухню, в которой идеальная чистота перемежалась явными признаками нищеты. Дешевая тюлька на окне желтела явно не первый десяток лет. Газовая плита была ее ровесницей. На подоконнике теснились пустые банки и луковицы, растущие из обрезанных пакетов молока. На маленьком столе лежала симпатичная, хоть и копеечная скатерть. Я водрузила на газ громоздкий желтый чайник, перепачкавшись копотью. «Вы не будете так добры одолжить нам немного чая?» — нежно мурлыкнула я. Иванесса с большим интересом посмотрела на меня. «Вот, пожалуйста». «Спасибо», — потупила я глазки. «Интересно, надолго ли мне хватит?» «Ну, как вы тут, женщины?» — высунул нос чистенький и какой-то обыденно домашний Лекс. Прямо не Лекс, а Сашенька Бобков. «Прекрасно», — ответила я. Мы выпили чаю и завалились отсыпаться. Мы отсыпались и 3, и 4, и 5 января, попеременно занимая ванну и таская из холодильника продукты. Продуктов было немного, и мы быстро перетаскали все. Ванесса сходила в магазин и обеспечила нас картошкой и макаронами. Но принеся стратегический запас, она все же разочаровалась во мне. И моя отточенная вежливость перестала ее запутывать. «Вы что, собираетесь тут валяться и жрать мои продукты? У меня нет средств кормить 2 взрослых людей!» «Тебе жаль картошки?» — с полпинка завелся Лекс. И я заимела возможность поприсутствовать на семейном скандале номер 1. Я была зрителем, но уже начиная со скандала номер 2 меня приняли в основной состав труппы. «А ты, лярва, думаешь, я чем-то тебе обязана? Поставила штампик и сидит тут, как королева Шантиклера!» «Заткнись, что ты за мать?» «Это ты про меня? Ах ты, скотина неблагодарная, притащил шалаву!» «Она моя жена». «Она твоя подстилка, кобель паршивый, чтобы я вас не видела и близко около холодильника!» «Да мы больше и куска не возьмем!» Это уже я подавала реплики. В конце концов, попреки относительно еды я предупредила еще в 9 классе весьма средней школы. Нет, я не готова получить дабл-рин. Второй круг. «Убирайтесь!» Неслось с поразительной регулярностью в нашу сторону. Таким образом, к 6 января мы были готовы отбыть в любом направлении, только бы не слышать больше этого визга. «Хочешь, я покажу тебе город?» — спросил Лекс. «Очень», — ответила я. «Действительно, я же совершенно ничего не видела, кроме куска Невского проспекта и этого перекупного переулка с обшарпанным Лексовым домом. Ты раньше в Питере была?» «Никогда. Я очень хочу посмотреть на Неву. Она широкая?» «Почти бескрайняя». Я написал кучу песен после того, как прогуливался по ее берегу. Его лицо приобрело оттенок мечтательности. Когда он становился таким, мне было почти хорошо. И мы вышли из дома. У нас имелось немного денег и травы. Делать было особенно нечего. И мы прошли весь Невский до самого Казанского собора. И там... там... на парапете сидел Эдисон. Старый приятель Лекса из Волгограда. Было 6 января. «Как ты, приятель?» — спросил у него Лекс. «Ништяк», — ответил он. Мы пошли гулять. Тот день был настолько страшным, что потом я не выдержала и записала все на листках мятой дешевой тетради. Эдисон, раскинувший руки, улетающий в вечность. Мой первый укол. Первая пощечина мужа. Первый день на моем настоящем дне. Ибо все, что было раньше, вся моя жизнь у Дани Тестовского, оказалась курортом по сравнению с этим Питером. Безвоздушное пространство, порождающая нелепую смерть. Маленькие островки гниющей земли, изрытые отвратительно плещущими злую воду каналами. Мосты, по которым каждый день я переходила, над плещущейся бездной. Аквариум, похожий на газовую камеру. Таким я видела этот город. Говорят, он очень красив, похож на Амстердам. Величественные дворцы, гармоничные ансамбли, парки и сады, героическая история. Я ничего не заметила. Может, проходя по этим улицам в другое время, в другой жизни, я тоже ахнула бы от восторга. Может, дело вовсе не в городе. «Элис, куда нам поехать?» «Домой?» — жалобно тряслась я около костра на Марсовом поле. «Нет, домой нельзя. Сначала надо разобраться, будет ли кто-то искать Эдисона». «Ты же сказал...» «Что я сказал? Что нас никто не видел?» «Да». Из глаз текли слезы. «Но на всякий пожарный надо заныкаться. Так, ради безопасности». А куда же нам деваться? Есть тут одно место. Гангутская улица. Где это? Спросила я. Мне было совершенно все равно, где эта дурацкая улица. Больше всего я бы хотела исчезнуть из этого ужасного города и никогда не видеть больше ни Лекса, ни этой страшной темной реки, ни каналов с этими выпендрежно-историческими мостами. Но мысль о том, что я останусь одна, меня парализовывала. Это совсем рядом, около Михайловского замка. Там поселок художников, наверняка можно вписаться надолго. Как это поселок? Не поняла я. А так, там был аварийный дом, его решили снести и выселили всех жильцов, кроме одной квартиры на первом этаже. Там жил один художник с семьей. Так он очень активно возражал против выселения, и ему разрешили пожить еще. Не понимаю. Ну, пожить, до самого сноса. А потом в пустые хаты подтянулись другие такие же художники. Их не разогнали. Это ж самый центр Питера. Хотели, конечно. Но дружно коллектив поселения расписал самым художественным образом стены и внутренности дома. Позвал журналюк, поднял шум. В общем, признали их своеобразным культурным явлением. И оставили в покое. Дом числится под сносом, но уже 3 года его никто не трогает. Круто. Восхитилась я. Вот эта история. Бывают у нас такие истории. Условия жизни там, правда, не очень. Воды нет, свет только по одному кабелю, не во всех углах. Холодно, так что греются печками. Ну и туалет, конечно, один на всех. Питаются там вместе, так как плита всего одна. Но зато там свободно. Можно откоцать себе целую комнату. «Пошли?» — спросила я. «Как странно и дико, что Эдисон еще может где-то витать над нами, не имея покоя. А мы думаем о том, где и как жить. Воистину, жизнь не оглядывается». Мы заселились в конуре подвала аварийного дома художников на Гангутской улице. По моим наблюдениям, наркоманов там уже было больше, чем художников. Правда, многие совмещали. И, кстати, именно способность моего супруга сварганить отличный винт дала нам возможность быстро решить жилищную проблему. Так что уже вечером 7 января я сидела на голом матраце в бетонной коробке и при свете керосиновой лампы выписывала строчки в тонкой тетради. Он утонул как раз в тот день, когда я узнала, что беременна. «Элис, ты будешь винт колоть?» «Конечно, зачем спрашиваешь?» — ответила я. «А что ты пишешь?» «Мемуары». «Да что ты, зачем?» «Потом когда-нибудь опубликую». Отмахнулась я и подставила ему руку. Он ловко набросил на предплечье самодельный жгут из ремня. «Расслабься, поработай кулачком». «Так?» «Да, вены у тебя плохие, быстро запорятся». «О, есть контроль». Он залил мне дозу воды забвения. Я принялась строчить в тетрадке с удвоенной силой и скоростью. Уж такая вещь винт. От него хочется, не останавливаясь, что-либо делать. Кому-то рисовать, кому-то петь. Меня в тот раз прибило писать. И когда я закончила, то повернулась к Лексу и как-то очень обыденно сказала. «Я беременна». «Да что ты?» — ответил он и продолжил бренькать какое-то скрипучее соло. «По-моему, да». «Интересное кино. И кого хочешь?» «Мао Цзэдуна». Я расхохоталась и откинулась на матрасе.